Однако же, надо сказать правду, Василий Иванович имел от природы сердце доброе, нрав тихий и миролюбивый. Доказательством тому служит то, что даже и воспитание его не испортило. Я говорю «воспитание» за неимением слова, выражающего понятие, совершенно противоположное воспитанию. И странно, как подумаешь. Почти все наши деды учились на медные деньги, воспитывались как-нибудь, на удачу, то есть не воспитывались вовсе, а росли себе по воле Божьей. И деды наши были точно люди неграмотные, редкий умел правильно подписывать свое имя, и, несмотря на то, они все почти были люди с твердыми правилами, сильную волею и крепко хранили не по логическому убеждению, а по какому-то странному внушению любовь ко всем нашим отечественным постановлениям. Теперь старинная грубость исчезает, заменяясь духом колебания и сомнения. Жалкий успех, но, может быть, необходимый, чтобы надежнее и вернее дойти до истины. Когда Василию Ивановичу наступил 16-й год, он отправился в Казань на службу. Тогда недавно только образовались новые штаты по указу о губернских учреждениях. Василий Иванович служил несколько времени в канцелярии наместника, но, как еще поныне говорится в губерниях, для одной только «pour le proform», для вида. В самом деле не оставаться же столбовому дворянину, хоть и безграмотному, недорослем. К военной службе Василий Иванович имел мало наклонности, тогда как совершенная праздность вполне согласовывалось с его способностями и привычками. В то же время вкусил он удовольствие светской жизни и стал удивительно отличаться на балах. Никто ловче его не прохаживался в матрадуре, манемаске, куранте или Даниле Купере. Иногда в небольшом кругу отхватывал он по просьбе дам и казачка, что всегда сопровождалось громкими изъявлениями удовольствия. Подобный случай решил даже участь его навсегда. Как-то на именинах у прокурора просили его пройти любимый обществом танец вместе с молодой дочерью отставного секунд-майора Крючкина. Девушка долго жеманилась, но, как водится, по долгим убеждениям согласилась. Скромно опустив очи, зардевшись, как маков цвет, она так мило подбоченилась, так легко начала подпрыгивать и влево, и вправо, что сердце Василия Ивановича вздрогнуло, и ноги едва не отказались. Но вдруг он оправился и с таким неистовым вдохновением пустился в присядку, такие начал выделывать ногами штуки, что вся комната потряслась от рукоплесканий, и некоторые подгулявшие собеседники начали даже притопывать и припевать, улыбаясь друг перед другом.